Глава 19. Я слушаю тебя. Слушаю, конечно, продолжай. Если бы ты прочитала книги, строго поглядел Роберт, то узнала бы, что маги, у которых, в отличие от драконов, нет второй ипостаси, всегда стремились призвать демона из мира хаоса и разрешить ему поселиться в их теле. Ничего себе, помотала я головой. Как опасен этот мир, в который я попала. Магия, демоны, вторые ипостаси. Это важно, Лера. Маги мечтают тягаться в силе с драконами и думают, что, призвав демона, становится сильнее. Но только ни одна человеческая душа не может совладать с драконом. Дракон в бесконечной жажде власти всегда берет верх. «Маги становятся одержимыми?» — вздрогнула я, вспоминая эпизоды из фильмов про монстров со светящимися глазами. «Да, всегда», — отрезал Роберт. «Их сознание растворяется в демонической сущности и гибнет. Вызов демона бездны запрещен много веков, но некоторые глупцы умудряются их призвать». «И тот адепт призвал демона?» — догадалась я. Роберт кивнул. «Кириан Ламберт, адепт-целитель, пусть и из добрых побуждений, желая спасти ребенка-инвалида, обратился к силам хаоса, потому что собственных магических способностей ему было мало. Он был очень одарен. Но даже незаурядная целительная магия адепта не могла помочь. Он хотел большего. Вот и поплатился. Ты изгнал демона, которого он призвал? Сразился с ним и изгнал. Мы бились в небе над столицей, и в тот день все небо сверкало молниями. И солнце не взошло до следующего дня из-за клубящейся над городом тьмы. «В посягательстве на солнечный свет меня адепты не обвиняют?» — усмехнулся Роберт. «В этом нет», — произнесла я стиснутым горлом. «Не обвиняют». «Вот он шутил, а мне не смешно». «Но ты же рисковал», — проговорила я, переведя взгляд на его сильную грудь, обтянутую тканью белой сорочки. «Твое сердце...» Я вздрогнула от страха, и Роберт взял меня за руку. «Ты так забавно пугаешься. Не бойся. С демоном мы бились не физически, магией, и он был слабым противником. Как понял, с кем имеет дело, сразу удрал». «Разве студенты не понимают, что призывать демонов плохо?» — возмутилась я. «Я же говорю, не понимают», — закатил глаза Роберт. «Маги считают, что мы, драконы, лишаем их законного права принимать вторую ипостась, насильно делаем их слабыми, и, придя к власти, они хотят разрешить магию хаоса. Она черная, Лера. Демоны лишь обещают много, но взамен требуют убивать невиновных и всегда ищут подпитки чужой силой и даже жизнями. Демоны крепнут в человеческом теле, а затем, когда оболочка изнашивается, переселяются в новое тело. Переселенцев можно отличить по ауре, которую определяет особый артефакт. В древние времена, когда драконы изгоняли из мира демонов, эти артефакты были развешаны в каждом доме. Ты не представляешь, Лерочка, сколько исчадий хаоса бродило по земле. Но мы их всех изгнали и больше не пускаем в этот мир». Я обвела взглядом Роберта. Его ладонь приятно грела мои пальцы. Он представал для меня эдаким рыцарем, и, вопреки нашему договору, мне хотелось ответить на прикосновение, прижаться к нему и почувствовать себя защищенной. «Ты отправил того парня на каторгу на 30 лет», — проговорила я. «Мне все же очень жаль его и того мальчика, которому он хотел помочь». И ему смягчили договор, и он будет служить в дальней обители целителем, — произнес дракон. «Впустить в мир демона — большое зло, а некоторые болезни, как у того мальчика-инвалида, невозможно вылечить, и нужно иметь силы принять то, что приготовил для нас Создатель». Голос Роберта понизился и сделался хриплым. Он пронзительно поглядел на меня и сильнее сжал мою кисть, словно ни за что не желая выпускать. Брачное кольцо болезненно впечаталось в палец, напоминая о себе. «Только я боюсь, что готов с этим поспорить», — проговорил тихо Роберт, не сводя с меня взгляда. Зрачки его вновь сделались узкими, а радужки затянуло густой серой мглой. Он потянулся ко мне. А я, испугавшись, что Адальхард съест меня сейчас же, резко забрала руку. «Ты ведь не должен меня касаться. У нас договор». «Извини, Лера». Адальхард сделался собран и холоден, и в его взгляде снова собрались вековые льдины, угрожающие ледопады, исполинские айсберги, готовые смять меня, как букашку. «Не смотри на меня с таким укором, Роберт. Ты вообще-то женат на принцессе. Собираешься ее вернуть и сделать наследника королю. У тебя своя жизнь, у меня своя. Ах, да, и у тебя привязка к этому телу, мне не стоит забывать. И я, если поцелую тебя, то не захочу уйти. Мое сердце разобьется. Я устала и хотела бы пойти спать», — проговорила я, поднимаясь из-за стола. «А то еще поддамся чарам дракона и еще сильнее усложню всем жизнь». Анхар и Светлячок оба поднялись и отправились за мной. «Конечно. Иди, Лера», — проскрежетал Роберт, приподняв изумленно бровь. «Анхар, и ты идешь? «Мы подружились, пока тебя не было». Я зарылась пальцами в пушистую гриву и почувствовала, как пес радостно заурчал. «Ладно, Анхар, тоже можешь идти», — хрипло проговорил Адальхард, отвернувшись, и из-за плеча добавил. «Спасибо за чудесный ужин, Лера». «Не сиди допоздна, Роберт. Доброй ночи».